Глава 12. Теодор Адамиди. Мой ночной кошмар мог выглядеть любым. Летящая в воду машина, прижатый к горлу нож, глубокая яма в земле и безоблачное небо сквозь решетку. Но эти кошмары я опробовал на себе. Они давным-давно меня не пугают. Теперь мой личный кошмар – это мольба о помощи от девушки, которая находится на другом конце гребаного города. Теперь мой личный кошмар – это переполненная гопниками квартира и дверь на амбарном замке, которую мы все-таки выбили. Теперь мой личный кошмар – маленькая узкая комната с выгоревшими, обвисшими потолка обоями, односпальная кровать и свернувшаяся на ней клубком бледная девушка. Лицо в слезах, с губ слетает немое. «Тео!» – она зовет меня. А я холодею от мысли, что с ней сделали эти ублюдки. Понятия не имею, кто они. Допросим позже. Пусть пока полежат, морды в грязный пол. Сначала Аня. Я идиот. Разрешил пожить дома. Оттягивал переезд и мучил обоих. Адам еще вчера позвонил мне посреди ночи и устроил выволочку. По его расчетам, нас должно было накрыть в районе 5 утра. Он ставил 500 на то, что Аня не позовет меня, если ей станет плохо. Оказался прав. Вчера я примчался сам. Сегодня мою спасительницу накрыло болью раньше. Не задумываюсь долго, подхватываю на руки и уношу из этого места. Легкая и маленькая, почти невесомая в моих руках. Аня дрожит. Едва заметно, но я чувствую. Доверчиво обнимает мою шею и что-то шепчет. В ушах шумит. Если бы не ценная ноша, я почесал бы кулаки об этих гадов вместе с ребятами. Гостиная пропахла сигаретным дымом и пивом. Мы почти преодолеваем ее, когда Аня кусает меня за плечо и возвращает в реальность. «Он отобрал у меня подвеску. Он ее продал», — шмыгает покрасневшим носом. Одергиваю сам себя, забивая подальше мысль, что даже в таком виде она безумно притягательна. Не сейчас. Пока Адам не осмотрит, я к ней не притронусь. «Кто?» — оборачиваюсь с Аней на руках. Она коротко кивает на долговязого парня с короткой стрижкой, в растянутых трениках и футболке с выгоревшим принтом. «Михалыч», — мой главный охранник кивает. Парни за шкирку, грубо поднимают на ноги. Он явно пьян, покачивается и смотрит на нас с отвращением. Сплевывает кровь на пол, похоже, ему выбили зуб. Аня странно дергается в моих руках и шепчет. «Это мой брат. Убил бы такого брата». Стискиваю зубы. Об этом брате мы еще поговорим. И о том, почему она живет в этом притоне. Если я правильно понял, железные петли изнутри ее комнаты, такая пьянка тут не в первый раз. И Аня чувствует себя в опасности. Нам повезло. Косяк сохся, и железо вырвало вместе с косяком. Иначе хрен бы, мы быстро справились. «Где подвеска?» «Я точно знаю, она в этой квартире. Там маячок, парень, лучше отдай сам». «Я ничего не продавал!» — внезапно начинает орать тот. «Психи ненормальные!» — дергает руками и ногами. «Отпустите, я все отдам!» Михалыч смотрит на меня вопросительно и почесывает тяжелый, гладко выбритый подбородок. «Отпусти его. Этот глупый, испуганный щенок все равно ничего не сделает, даже если принесет из комнаты вместо подвески пистолет Макарова». Через пару секунд медальон уже оттягивает мой карман. «Допросить всех. Узнать, что тут происходит. Этого», — киваю в сторону обсоска в трениках, — «допросить особо, но без члена вредительства. Я с ним потом сам поболтаю о вежливости, гостеприимстве и уважении к сестре. Сейчас мне нужно как можно быстрее добраться до Адама. Я не в состоянии просто рожать руки. Всю дорогу Аня так и сидела у меня на коленях, пряча лицо на груди. Водитель гнал по ночному городу на полной скорости. Мне плевать на штрафы. Главное, как можно быстрее избавить мою спасительницу от мучений. Остальное неважно». Стряхиваю с ее волос несколько капель дождя. Тот все еще барабанит по стеклам машины, не внушая мне никакого спокойствия. Аня, видимо, тоже. «Все будет хорошо, Аня. Держись». Выдыхаю ей волосы, когда мы въезжаем на подземную парковку медицинского центра Адама. Это его вариант ада в России. Брата очень веселят первые две буквы нашей фамилии, а у него еще и имени. Придурок даже зарегистрировал ООО «Ад». Про надписи на воротах и шуточки «добро пожаловать в ад» молчу. Вот теперь и мы в аду. Нам могут помочь только здесь. «А я тебе говорил, что нужно перетаскивать девчонку к себе», — холодно заявляет Адам и склоняется над лежащей на врачебной кушетке Аней. Мой брат сейчас в образе на 100%. Белый халат, очки, бледное лицо. Эти нелепые седые пряди падают на лоб. Снова работал всю ночь. Трудоголизм – еще одна наша общая черта. Аккуратно поворачивает ее на спину и кладет руки на живот. Это выглядит сюрреалистично. Мы с Адамом – однояйцевые близнецы, похожи внешне, как две капли воды. Люди могли бы нас постоянно путать, если бы мой братец не решил самовыразиться и примерить на себя образ аниме-злодея. Так вот, его руки визуально похожи на мои, не меньше, чем все остальное. Такое чувство, что мои руки сейчас помогают Ане, и это странно. Хмурюсь так, что место между бровями начинает неприятно болеть. «Разогнуться можешь? Вытяни ноги». Голос Адама звучит удивительно вкрадчиво. «Расслабься и вытянись в полный рост». «Молодец. Отлично». Он говорит ей что-то еще, задает вопросы и, приспустив офисную юбку, щупает уже обнаженный впалый живот. Я улетаю куда-то в свои мысли, скрипя зубами от злости на ситуацию и беспокойства. Кручу в пальцах мобильник, ожидая звонка от Михалыча с грязными подробностями жизни Ани. Я знаком с этой девочкой несколько дней. Она странная, не похожа на тех, кого знал раньше. Искренняя, открытая, смелая, не отшлифованная под стандарт миром дорогих духов и брендов. Наверное, поэтому рядом с ней мое сердце начинает сбиваться с ритма. С той встречи на палубе, с рук Артема на ее талии, с убранного у меня с лица мороженого, я чувствую по отношению к ней только одно – желание защищать. Уберечь этот природный бриллиант от болезненной огранки, не дать обидеть, выгнать из моего мира, пока он не забрал ее жизнь, даже если она возненавидит меня. Сегодня я увидел ее мир, не знаю, что хуже. Думаю, лучшее решение – посадить ее под замок, как розу в теплицу, и любоваться ей. Кажется, схожу с ума. «Тео, очнись!» Рычит Адам и подсовывает мне под нос пластиковую баночку. «По рукоблуд в закрытой комнате. Помоги девушке, я пока обезболю». «Что?» «Только потом соображаю, точно. Симптомы, чтобы их снять, нужна сперма. Интересно, все мужчины чувствуют себя унизительно, кончая в банку?» «Я точно». Молчу про мятые порно-журналы с губастыми тетками, у которых главное достоинство – силиконовые сиськи. Отбрасываю их в сторону, закрываю глаза и представляю губки Ани на моем члене. «Теодор, хватит!» Меня хватают и оттягивают от ублюдка за руки. Повезло, что с Аней ничего не сделали, но называть эту девушку шлюхой я точно не позволю. Благо, удар у меня поставленный, и нос ее брата теперь чуть свернут на бок. «Так о чем мы говорили?» «О том, что ты называешь сестру шлюхой из-за того, что все видели, как почти 10 лет назад она вернулась домой в рваной одежде со следами спермы. А потом что было? Ты видел, что она с кем-то встречалась за деньги? К ней приезжали?» Освобождаю руки из захвата. Волна гнева спадает. Удивительно, как иногда приятно выпустить пар не на татами или боксерском ринге, а вот так, просто, посреди ночи на живом человеке. «Не знаю я. Все говорят, что она шлюха, значит, видели. Илюха ее трахнул. Сказал шлюшка, что надо. То есть твою сестру поливали грязью много лет, а ты с радостью помогал? Илюха трахнул ее за деньги?» «Нет, вроде». Подвывает и забивается в угол. Слизняк. «Пока меня не было, его никто не трогал, и сейчас я справился с ним один. Даже пиджак снимать не пришлось». Михалыч только кряхтел в сторонке, пока его парни вышвыривали остальных, изрядно помятых гостей, вечеринки из квартиры. «Ненавижу слизняков, которые, как в старой компьютерной игре, напяливают каску и пытаются строить из себя крутых парней. Таким сразу надо объяснять, кто тут на самом деле главный. Для этого и сил особо не требуется». «Тогда какого хера?» Срываясь на его жаргон. «Он еще и живет за счет сестры, перебивается случайными заработками и все деньги спускает на компьютерные игры», доложил Михалыч, которого от этих утырков тоже немного потряхивало. «Девочка у него в роли Золушки и мишени для оскорблений. Дай я ему волю, мы бы заминали дело об убийстве, а так обойдемся телесными средней тяжести». «Эта квартира общая?» Рычу на утырка, которого зовут Тарас, кажется. «Да, от бабушки досталось. Половина моя, половина ш... Анина». Мой тихий рык быстро заставляет его вспомнить имя сестры. Снова трясется, как та лысая собачка, которую постоянно таскают под мышкой и наряжают в брендовые перья. «Ясно. Надо поговорить с Аней. Здесь невозможно жить. Через месяц я хочу ее отпустить в хорошую жизнь, а не в этот клоповник. Эта малышка много для меня сделала. Теперь моя очередь. Михалыч, правь ему нос. Окажи первую помощь. Увидимся позже». Подхватил наспех собранную сумку с вещами Ани. Надеюсь, она не будет возражать, что я немного покопался в ее шкафу и сделал выводы. «Аня». «Да, пожалуйста, не останавливайся», – шепчу, разводя ноги шире. Его пальцы сводят с ума. Оттягивают клитор, находят вход и погружаются внутрь меня. Как же я этого ждала, как же мучилась весь вечер, и вот теперь он во мне, пока только пальцы, на которые я начинаю насаживаться сама. Еще, еще, скорее же, Тео. Концентрированное возбуждение наконец находит выход. Оно растекается по венам, охватывает все тело и ждет момента, когда сможет взорваться. Я предвкушаю. Трусь и шепчу что-то безумное о том, как он мне нужен. «Тео!» Вскрикиваю, когда он входит в меня. Замираю, ожидая уже привычных резких толчков, но сегодня он действует мягко, почти нежно. «Трепетный Тео?» Что-то новенькое, безумно фантастически приятное. Подаюсь навстречу и улыбаюсь, наслаждаясь мягкими волнами удовольствия. Меня будто снова вернули в море, и я покачиваюсь на его ласковых волнах, которые постепенно переходят в шторм. Все сильнее и сильнее, темп увеличивается, вибрация, и, наконец, меня накрывает девятый вал. Я дрожу и захлебываюсь от пульсирующего удовольствия. Теперь все в порядке. Тео пришел и взял меня, стал моим лекарством от боли. Открываю глаза и с ужасом понимаю, что от Теодора Адамиди здесь только фамилия. Адам? Единственное облегчение. В его руках приличного размера вибратор.